Они этим снисхождением царя так широко воспользовались, что принялись ходатайствовать по делам внешней торговли и употребляли для того наемных стряпчих. Можно легко догадаться и даже рассчитать, сколько стекалось в это семейство подарков и драгоценностей от его клиентов. Столь великое и неожиданное счастье сделало монсов высокомерными, и невозможно довольно надивиться, с какой неблагодарностью они злоупотребляли этими милостями, особенно когда пользовались запрещенными знаниями и прибегали к советам разных женщин, каким бы способом сохранить к их семейству милости царского величества. Анне Монс нашлась более счастливая преемница. При дворе любимой сестры Петра, царевны Натальи Алексеевны, жило несколько женщин, которые играют значительную роль в судьбе Петра и его любимца Меньшикова. Здесь жили две сестры Меньшикова, Марья и Анна Даниловны, две сестры Арсеньевы, Дарья и Варвара Михайловны, Анисия Кирилловна Толстая. Из них Дарья Михайловна Арсеньева была в связи с Меньшиковым и в 1706 году вышла за него замуж. В сентябре 1705 года Меньшиков писал к ней: «Для Бога, Дарья Михайловна, принуждай сестру, чтобы она училась непрестанно как русскому, так и немецкому учению, чтобы даром время не проходило». Мы видели, что Меньшиков готовил свою сестру в невесты царю. Но его замыслы не осуществились. С 1703 или 1704 года в числе названных женщин является молодая Екатерина, дочь лифлянского обывателя Самуила Скавронского, находившаяся, как говорят, в услужении у мариенбургского пастора Глюка и попавшаяся с ним вместе в плен к русским при взятии Мариенбурга. Известие о фамилии лифлянского обывателя Карлуса Самуэлева сына Скавронского, брата императрицы Екатерины I, жилище его в Лифляндии, в местечке Шляхтича Малевского, называемом Вышки Озеры, расстоянием от Риги в 36 милях, от Друи — 7 миль. Под письмом названных женщин от 6 октября 1705 года к Петру подписалась Анна Меньшикова, Варвара Арсеньева, Катерина сама третья, тетка несмышленная, Толстая, Дарья глупая, Арсеньева. Засим Петр и Павел благословения твоего прося челом бьют. Если в октябре 1705 года Екатерина имела уже двоих детей, то мы можем приблизительно определить начало ее связи с Петром. И тогда обратим внимание на время опалы Анны Монс, то эта опала может получить объяснение. Счастливая соперница Анны Монс называлась сначала Катериную Василевскую, так она названа в собственноручной записке Петра от 1 января 1708 года. «Ежели что мне случится волею Божию, тогда 3000 рублев, которые ныне на дворе господина князя Меньшикова, отдать Катерине Василевской и с девочкою». По принятии православия она начала называться Екатериную Алексеевную, по восприемнику своему царевичу Алексею. При этом же переменена была и фамилия. Вместо Василевской ее начали называть Михайловою, фамилия, которую, как известно, носил и сам Петр. Связь Екатерины Алексеевны Михайловой с Меньшиковым и его семейством была самая тесная, что видно из ее писем к Светлейшему. Тон этих писем, хотя и изменяется вследствие постепенного изменения в положении Екатерины Алексеевны, но всегда остается дружественным. Так в сентябре 1708 года она пишет вместе с Анисьей Толстой: «Милостивый наш государь-батюшка, князь Александр Данилович, здравствуй, и с княгинею Дарьей Михайловной, и с маленьким князем на множество лет. Благодарствую за писание твое. Пожалуй, прикажи впредь к нам писать о своем здравии, чего всечас наслышать и желаем. По отъезде нашим из Киева от вашего сиятельства ни единого письма не получили, о чем зело нам прискорбно, но впредь просим, дабы незабвенные через писание вашей милости были. Пожалуй, наш батюшка, прикажи отписать про здоровье государева». Говоря о сыне Меньшикова, Екатерина обыкновенно расточает самые ласкательные выражения. В письме из Москвы от 13 февраля 1710 года прежние дружественные отношения, но тон уже другой. «Доношу милости твоей, что господин контр-адмирал Петр, милостью Всевышнего Бога в добром здравии, так уж и я с детками своими при милости его в добром же здравии, только что особенная твоя дочка ныне скорбит зубками. Так уж доношу, что господин контр-адмирал не в малой печали есть, что слышал, что твоя милость изволишь печалиться, что мало к милости твоей писал. И милость твоя впредь не изволь сомневаться, понеже ему здешнее пребывание, как милость твоя сам известен, велми суетно. Иван Аверкиев доносил про милость твою, что ты изволил трудиться и сам от Калинкиной деревни на большую дорогу изволил дорогу просекать. И я хозяину своему о том доносила, что зело угодно ему стало, что такой верный приказчик там остался. Дитя наше зело тоскует по бабушке. Если милости вашей в ней нужды нет, то извольте пожаловать к нам прислать немедленно. Подписано Екатерина». В письме из Петербурга от 8 апреля 1710 года находится постскриптум. «Маленькие наши Аннушка и Елизавета вашей милости кланяются». Тон писем Меньшикова к Екатерине Алексеевне изменялся также с изменением отношения ее к хозяину своему.